Глава шестая. Прием по случаю юбилея моего папы – событие настолько важное для него, что даже моя сестра Варя согласилась прийти. А она практически отлучена от семьи после того, как бросила учебу, чтобы стать кондитером и выйти замуж за простого парня из маленького города, приехавшего в Москву на заработки. Родители год с ней не общались, прежде чем со скрипом согласились встретиться, но с условием, что она не будет водить в наш дом своего нищеброда. В итоге Варя появляется только на дни рождения родителей, которые далеко не всегда празднуются с таким размахом, как сегодня. «Тебе подошло платье?» Звоню я ей перед тем, как начать собираться вечером. Так как Варя теперь живет только на то, что зарабатывает сама, и что приносит в дом ее муж, у моей сестры нет возможности тратиться на вечернее платье. Пришлось покупать ей на свой вкус, ведь размеры у нас разные, и одолжить одно из своих я бы не смогла, оно просто на нее не налезло бы. «Да, очень красивое и село, как влитое», с восторгом сообщает сестра. «Спасибо, малышка». «Не за что, ладно, тогда увидимся на месте, пока». Положив трубку, я смаргиваю слезы, потому что слышать в голосе Вари такую радость от какого-то платья больно бьет меня. Я все еще злюсь на нее за то, что она сделала со своей жизнью. В ее понимании это свобода, в моем же чистый эгоизм. Варя, как самая старшая, всегда была самостоятельнее, менее зависима от родителей и больше отстранена от всех нас в эмоциональном плане. Поэтому ей легко было нас бросить ради своих личных желаний. Но я никогда так не поступила бы, не пошла бы против семьи. Моя помолвка с Федом тому доказательство. И даже если Варя дошла до того, что радуется платью, которых у нее раньше были сотни, она все равно не выглядит несчастной, живя от зарплаты до зарплаты. И это уязвляет меня, потому что, имея все, что только душе угодно, я и вполовину не так счастлива, как моя сестра. И Вася не была. «Ты выглядишь как ангел», — делает мне восторженный комплимент Олег, мой сегодняшний сопровождающий, когда я снимаю верхнюю одежду. Он ждал меня перед отелем, выглядя до нелепого взволнованным, но все равно привлекательным в своем смокинге. Тем не менее, внешняя красота Олега Ларцева никогда меня не трогала из-за его нудного характера, так что этот вечер станет тем еще испытанием. «Спасибо, Олег, ты тоже ничего», — улыбаюсь ему, потому что пока рано вести себя как стерва. На мне шикарное розовое белое платье в пол, которое мне сшили по моему собственному эскизу. И хотя оно свободного кроя, из-за чего кажется воздушным и невинным спереди, сзади на спине такой глубокий вырез, что никаких мыслей о невинности уже не остается. Я специально подчеркнула эту маленькую деталь, собрав волосы в высокий пучок, так что, когда поворачиваюсь к Олегу спиной, он громко втягивает в себя воздух, поднимая мою самооценку до небес. Я уже хочу пошутить на тему его самообладания, когда замечаю родителей. Они прилетели только сегодня из рабочей поездки, поэтому лично я его еще не поздравила, только по телефону с утра. «Олег, а пойдем поздравим папу?» Тяну своего кавалера в их сторону. «Я его еще не видела сегодня». «Да, конечно», — соглашается Ларцев, кладя ладонь на мою обнаженную поясницу. Мы подходим к ним, когда с другой стороны я замечаю двигающихся в том же направлении Дубовых всей семьей. И непроизвольно, встретившись глазами с Федом, на секунду даже замираю, потому что он уставился на меня с такой злостью, словно я уже успела ему досадить. Хотя чего еще ожидать от этого придурка с явной биполяркой? К моей радости мы с Олегом первыми доходим до родителей. И я поздравляю папу, сдержанно целуя его в щеку, так как он не любит проявление эмоций на людях. Варя тоже стоит рядом, о чем-то перешептываясь с мамой, пока Олег долго и нудно поздравляет отца. Его речь, однако, прерывает дошедший до нас дядя Стас с семьей. «Иван, пожимая папе руку, говорит он. «Поздравляю, старый друг, теперь уже буквально старый». «Кто бы говорил?» – недовольно бурчит папа. Меня всегда удивляло, как могут дружить два таких разных человека, как мой занудный и строгий папа и язвительный эмоциональный Станислав Дубов. Но они дружат, причем уже не одно десятилетие. Бросив взгляд на эффектную пару, которую составляют Дубовы, я с удивлением осознаю, что они ведь и вправду примерно одного возраста с моими собственными родителями, но выглядят намного моложе. Моя мама настоящая красавица от природы, но она быстро постарела, несмотря на все филлеры, которые не очень удачно легли на ее лицо. А папа был лысым и полным еще в свои 30. Дядя Стас же все еще подтянутый и мускулистый, а его светлая шевелюра по-прежнему густая. Да и седина лишь добавила ему привлекательности. Тетя Марина тоже выглядит максимум на 35. И не зная фактов, никто в жизни не скажет, что у нее такие взрослые дети, как Ари и Фет. Даже сейчас, видя, как восхищенно папа смотрит на ее хрупкую фигуру в шикарном вечернем платье золотистого цвета, я чувствую укол ревности за маму. Ведь ее привлекательность он перестал замечать уже давно. Понимаю, что тетя Марина не виновата в том, что красива, но на данный момент я бы предпочла, чтобы она не наряжалась так в этот вечер. «С ним правда, Ваня?» – выводит меня из моих мыслей вопрос дяди Стаса, начало которого я пропустила. «Да, конечно», – говорю наугад, вежливо улыбаясь, и по удовольствию на лице папы понимаю, что ответила верно. «Тогда идите, не позволяйте старикам вас задерживать», — улыбается папа. «Варя, ты тоже иди потанцуй с Олегом». «Какого? Вот блин, во что я себя втянула?» «Пойдем, любительница танцев», — сквозь зубы цедит Фет, вставая передо мной и протягивая руку ладонью вверх. Я смотрю на нее, как на инородный предмет. Но Фет не дает мне времени переварить информацию. Просто грубо хватает меня за талию и ведет за собой к танцполу. Моя кожа, кажется, расплавилась от жара, который исходит от прикосновения его пальцев к моей обнаженной спине, и я изо всех сил пытаюсь игнорировать это ощущение, ударяющее прямо вниз живота, заставляя мышцы конвульсивно сжиматься. Это просто неприязнь и отвращение, естественно. «Только попробуй наступить мне на ноги», — шипит Дубов у моего уха, прежде чем встать передо мной и притянуть к себе в объятии, необходимом для танца. Другой рукой он берет мою ладонь в свою, не оставляя мне выбора, кроме как опереться на его плечо и позволить вести себя в танце, если я не хочу устраивать сцену при многочисленных наблюдателях. «Зачем ты согласился?» – спрашиваю у этого гада, не отрывая взгляда от воротника его рубашки, на уровне которого находится мое лицо. Будь я без каблуков, то вообще смотрела бы куда-нибудь в его грудь. И почему он должен быть таким высоченным? Над коротышками легче подшучивать, они не уверены в себе. «Если бы я знал, что ты так любишь танцевать со мной, то пригласил бы тебя раньше, дорогая невеста». Издевается он вместо нормального ответа. «Кстати, танцует Дубов на удивление хорошо». «К чему этот цирк? Я знаю тебя, Фет, ты лишний раз даже смотреть на меня не хочешь, а тут без единого возражения повел танцевать. Во что ты играешь на этот раз?» Я все-таки смотрю вверх, чтобы увидеть выражение его лица, и наглая ухмылка, играющая на нем, очень мне не нравится. «Никаких игр, стужа. Мне просто хотелось позлить нашего общего друга Олежку. Бедняга. Чуть штаны не потерял, пока пялился на твою грудь, хотя там, если честно, особо и не на что смотреть. Тем не менее, это не мешает тебе самому заглядываться на мою сомнительную грудь», – парирую я, вонзая ногти в его плечо, обтянутое пиджаком. «Думаешь, я не замечала, как тебе нравился мой вид в бикини, Федя? Просто не было других альтернатив», – ничуть не смутившись, выдает он. «Даже плохенькая грудь лучше никакой. Тебе ли не знать?» «Ох, заткнись, Дубов!» Закатываю глаза. «Ты меня раздражаешь своими однобокими разговорами. Лучше уж танцуй молча, потому что все эти твои оскорбления я выслушивала не один раз и уже знаю, что ничего нового ты придумать не сможешь». «Как пожелаешь», — улыбается он, резко крутанув меня, из-за чего я заваливаюсь на его грудь, споткнувшись. В нос бьет запах мужчины, и я бы хотела солгать, что это неприятный мне аромат, но Фет, урод, всегда пах просто умопомрачительно, умеет выбирать парфюм, придурок. «Так и знала, что ты просто хочешь меня полапать», — выкинув все лишние мысли из головы, самодовольно говорю я, когда его рука опускается немного ниже с моей поясницы. «Я... Фет, не уступишь мне следующий танец?» — прерывает нас голос Олега, который потерял где-то Варю и теперь стоит рядом в ожидании, протягивая ко мне руку. Несмотря на вежливый голос, взгляд Ларцева говорит о желании убить, что только веселит Дубова, ведь он добился своего. «Забирай!» Как мешок с картошкой вталкивает он меня в объятия Олега и, развернувшись ленивой походкой, направляется к группе молодых девушек. «Как же он меня бесит!» — выдыхает Олег, прослеживая кончиками пальцев линию моего позвоночника. «Держи свои лапки при себе!» — ядовито осекаю его я, отстраняясь. «И вообще, хватит с меня танцев. Пойдем найдем тут что-нибудь покрепче шампанского». «А вот это мне нравится!» — с предвкушением оскаливается наивный Ларцев, наверняка воображая, что, споив меня, ему что-то перепадет. «Мы идем к бару и берем себе виски. Я, впрочем, крепкие напитки не люблю и напиваться не планирую. Но Дубов так меня выбесил, что хочется немного расслабиться и поднять себе настроение проверенным способом. Однако не успеваю я сделать один маленький глоточек, как к нам подходит моя мама и, фальшиво улыбаясь Олегу, берет меня за руку. «Ваня, отойдем на минутку». Я мысленно стану, пока она отводит меня в сторону дамской комнаты и останавливается только в безлюдном коридоре. Мама мрачная, как жнец, даже венка на лбу пульсирует. «Ваня, никаких крепких напитков на людях», — осуждающе говорит она. «Мы же это не раз обсуждали. Тебе не нужна репутация тусовщицы. Если бы это увидел твой отец, то...» «Мама, пожалуйста! Я так обычно не делаю, ты же знаешь. Могу я хоть раз позволить себе маленькую слабость? У меня нервы на пределе из-за...» «Мне плевать! Ты должна держать себя в руках на людях, Ваня. Никаких оправданий быть не может, так что просто контролируй свои эмоции и держи их внутри, пока не попадешь домой». Спорить с ней бесполезно, и я этого не хочу, так что решаю сдаться. «Ладно, извини меня, я буду лучше себя контролировать». «Вот так-то», — довольно улыбается она, сжимая мою руку. «Ну все, тогда возвращаемся к гостям. Ты иди, я схожу поправлю помаду». Она уходит с чувством выполненного долга, а я беру себе пару минут на передышку. Но Дубов, чертов Дубов, не был бы собой, если бы не испортил мне этот вечер еще раз. Ради бога! Да я даже 20 минут не пробыла без его раздражающей рожи перед глазами. Как он снова нашел меня!»